не ведаю, что творю. Стыд. А жене говорю, мол, пошел на работу, сову видать по полету, доброму молодца по соплям. Скорее бы суббота. Верным псом побегу, побегу.